День быстро пребывал и ярко осветил комнату. Жульен вновь испытал гордость, когда увидел в своих объятиях и почти у ног своих эту очаровательную, единственную, любимую им женщину, которая всего несколько часов тому назад была охвачена страхом перед грозным богом и преданностью своему долгу. Принятые и скрепленные целым годом постоянства намерения не устояли перед его смелостью. Вскоре в доме началось движение, и госпожу де Рональд смутило одно обстоятельство, о котором она раньше не подумала. «Эта негодная Лиза войдет сюда, в комнату. Что нам делать с этой огромной лестницей?» — говорила она возлюбленному. «Куда спрятать ее?» «Я снесу ее на чердак!» — вскричала она с какой-то внезапной веселостью. «Но ведь придется пройти через людскую!» — возразил Жульен с удивлением. «Я оставлю лестницу в коридоре, позову лакея и пошлю его с каким-нибудь поручением. Приготовь заранее какое-нибудь объяснение для лакея, если он, проходя по коридору мимо лестницы, заметит ее». «Хорошо, мой ангел», — ответила госпожа де Рональд, целуя ее. «А ты спрячься поскорее под кровать, на случай, если, пока меня не будет, Элиза войдет сюда». Жульен был удивлен такой внезапной веселостью. «Так значит, — подумал он, — близость реальной опасности не только не смущает ее, но возвращает ей прежнюю веселость, потому что заставляет ее забывать укоры совести. Действительно, необыкновенная женщина. О, вот сердце, в котором царит блаженство!» Жульен был в восхищении. Госпожа де Рональ взялась за лестницу, очевидно, слишком тяжелую для нее. Жульен хотел помочь ей, он любовался ее изящной талией, которая не говорила никоим образом о большой силе, как вдруг она безо всякой помощи схватила лестницу и подняла ее, как будто бы это был стул. Проворно отнесла она ее в коридор третьего этажа и положила вдоль стены. Потом позвала лакея, а сама, чтобы дать ему время одеться, поднялась на голубятню. Когда 5 минут спустя она вернулась в коридор, то не нашла уж там лестницы. Куда она девалась? Если бы Жульен не был в доме, то эта опасность немало бы не встревожила ее. Но если бы теперь муж увидел эту лестницу, это могло бы быть ужасно. Госпожа де Рональ бегала по всему дому и, наконец, нашла ее под крышей, куда лакей отнес ее и даже спрятал. Странное обстоятельство, которое раньше встревожило бы ее. «Какое мне дело?» — думала она. До того, что случится через 24 часа, когда Жульен уже уедет, разве все не будет тогда для меня полно ужаса и угрызений? У нее мелькнула как будто смутная мысль о том, что она должна умереть. Но что из того? Он вернулся к ней после разлуки, показавшись ей вечностью. Она вновь свиделась с ним. А то, что он сделал, чтобы добраться до нее, доказывало, как он ее любит. «Что отвечу я мужу?» — говорила она Жульену, — «если слуга расскажет ему, что нашел лестницу». С минуты она раздумывала. «Чтобы разыскать крестьянина, который продал ее тебе, им понадобятся целые сутки». «Ох, как бы я желала умереть так!» — воскликнула она, бросаясь в объятия Жульена, судорожно обнимая его и покрывая поцелуями. А потом прибавила, смеясь: «Но ты-то не должен умереть с голоду». «Пойдем, прежде всего я спрячу тебя в комнате госпожи Дервиль. Она всегда заперта на ключ». И она пошла сторожить в конце коридора, пока Жульен перебежал туда. «Смотри, не открывай дверей, если будут стучать», — сказала она, запирая его на ключ. «Во всяком случае, это могут сделать только дети, играя между собой». «Приведи их в сад под окошко», — попросил Жульен. «Пусть они поговорят. Я так был бы рад увидеть их. Хорошо?» «Хорошо!» — крикнула госпожа де Рональ, уходя. Вскоре она вернулась с апельсинами, печеньем, с бутылкой малаги, только хлеб ей не удалось стащить. «Что поделывает твой муж?» — спросил Жульен. «Пишет проект договоров с крестьянами». Однако пробило 8 часов, и в доме слышалось большое движение. Если бы госпожи де Рональ не было, то ее стали бы искать повсюду, поэтому она должна была оставить Жульена. Вскоре она вернулась, вопреки всякой осторожности, и принесла ему чашку кофе, так как боялась, чтобы он не умер с голоду. После завтрака ей удалось-таки привести детей под окошко госпожи Дервиль. Он нашел, что они очень выросли, но как-то огрубели, или, быть может, его вкусы изменились. Госпожа Дереналь заговорила с ними о Жульене. Старший из детей отозвался о бывшем наставнике дружелюбно и с сожалением, но младшие почти забыли его.